продолжал Кирпичев. Все читал, читал. И как они не врут, газеты эти, а видно, у мадьяров почти не хуже нашего заварилось. И в Германии тоже. А в Корее восстание. Я вот чего думаю. Пока мы тут по этой глухме не лазим... Кирпичев набрал полную грудь воздуха и, видно, смеясь над самим собой, но все же веря в свои слова, смущенно докончил. Вдруг там это все как раз и сделается, а? Приходим это мы в Скобеевку, а нам говорят, «Нате, ребята, получайте! Все на свете ваше и никаких пискарей, а?» Он вопросительно отвернул кверху ладонью свою большую с изуродованными суставами руку, и проваленная губа его дрогнула. «Вишь, ты надумал! Ах ты, Никеша!» Сеня вдруг крепко стиснул ему локоть. Большие темно-серые глаза Сени влажно заблестели. «Ты кури, кури!» — засуетился он, не зная, как еще выразить ему свое сочувствие. И, махнув рукой, побежал вдоль по цепи, не оглядываясь на Кирпичева. Впереди вдруг послышались крики, треск кустарника. По цепи побежал удивленный гомон. Цепочка стала. Задние полезли на передних, потом вся цепочка позади и впереди Сени, спотыкаясь о валежины, ломая кустарник, ринулась направо к реке. «Куда вы? Что такое там? Куда ты?» Сеня ухватил за руку одного из обгонявших его партизан. «Человек, сказывают, в реке нашли». Сеня, отпустив его, тоже побежал к реке. Весь заросший кустами берег был осыпан партизанами. Впереди через реку, перегородив ее, лежало опрокинутое дерево. Река была запружена нагромоздившимися возле бревна корчами и валежинами. На берегу возле бревна и на самом бревне, толкая друг друга и едва не падая в воду, копошились партизаны. Гладких и еще несколько человек, стоя на бревне и держа в руках валежины, старались вытащить что-то из воды. Сеня, проталкиваясь между людьми и кустами, побежал к поваленному дереву. «Бери руками!» — с досадой сказал Гладких в тот самый момент, когда Сеня, раздвинув партизан, снова высунулся на реку. Гладких и еще несколько человек, присев, сунули руки в воду и с трудом, от того, что трудно было тащить, не теряя равновесия, вытащили из воды человеческое тело в нижнем белье, облепавшим его. «Уйдите с бревна!» «Ну?» — сердито крикнул Гладких. Сквозь расступавшуюся перед ними толпу партизан, жадно заглядывавших через плечи друг другу на мертвое тело, они вынесли тело на берег и положили на траву. Это был небольшого роста человек с длинными, кое-где еще вьющимися темно-рыжими волосами и тонкими усиками. Горло его было рассечено до самых позвонков. Сеня, болезненно морщась, смотрел на рану, чисто промытую водой. «Вот он. Кто лошадей вел?» — сказал Гладких, сердито оглядываясь на Сеню. «Ишь, как они его полоснули-то!» — сетовал кто-то. «Из нашего ли села? Да нет, нет, безвестный какой. И не старый еще. Один еще сказывал, мы, говорит, большаки, а они вот какие большаки. Пока мы у их табачком угощались, Они и нас так-то могли, чик-чирик.